Использование места четвертой стены в сценах в автомобиле. Прежде всего, отождествите салон с салоном машины, который хорошо вам знакома, и история которой соответствует тому, что написано в сценарии. Например, если в сцене происходит увеселительная поездка, используйте машину, на которой вы всей семьей ездили в путешествие, когда вам было 5 лет. Если речь идет об эротической сцене, то вспомните тот случай, когда вы впервые занялись на автомобильном сидении жарким сексом, и представьте себе тот самый автомобиль. Или, допустим, если это сцена о волнительном ощущении свободы, то вспомните первую абсолютно новую машину, которую вы купили. Когда же в сцене происходят какие-то трагические события, то используйте машину, в которой вы возили ребенка перед тем, как он умер, или перед тем, как суд запретил с ним видеться вам. Вот вам и пища для размышлений. После того, как вы определились с машиной, персонализируйте пейзаж, удостоверившись, что те объекты, мимо которых вы мысленно проезжаете, имеют смысл в контексте сценария. Например, ваш персонаж ведет машину через темный, страшный лес. Вы можете представить себе местность, где произошло нечто ужасное, или пространство, кишащее созданиями, которых вы больше всего боитесь: пауками, крысами, змеями, тараканами. Это заставляет ваше воображение разгореться, и вы начинаете думать: а что, если моя машина сломается, и я буду вынужден столкнуться со всеми этими пауками, крысами, змеями и тараканами? Или, возможно, ваш персонаж едет домой. В этом случае вы можете вообразить себе окрестности вашего дома, через которые вы проезжаете, или окрестности того дома, где вы жили в детстве, которые дают вам подходящие эмоции. Или же ваш персонаж едет по незнакомому городу. В этом случае вы можете использовать тот город, в котором с вами произошли какие-то неприятные события. Вы будете чувствовать себя растерянно и неуютно, а также испытывать потребность что-то с этим сделать и как-то приспособиться. Выбирая то, как будет выглядеть ваша машина и окружающая местность, дважды проверьте, согласуются ли эти варианты с проделанной вами внутренней работой, следуют ли они той же линии. Открытое публичное пространство. Многолюдный пляж, популярный парк в середине дня, автостоянка в дневное время, когда там много машин и людей, переулок в середине дня рядом с оживленной улицей, частный бассейн, в котором купаются или отдыхают неподалеку другие люди, задний двор, на котором кроме вас находится кто-то еще, или он может в любой момент туда выйти из дома, многолюдная улица, тротуар улицы, по которой сплошным потоком едут машины. Очевидно, что публичное место под открытым небом означает самый большой риск разоблачения. Вы должны не только мысленно наложить знакомое вам и эмоционально подходящее место действия, четвертую стену, из вашей жизни на то место действия, четвертую стену, которое реально видите перед собой, но, как и в случае закрытого публичного пространства, использовать замену для отождествления одного из случайных прохожих с человеком из вашей жизни, который заставляет вас испытывать определенные эмоции. Например, вы работаете над сценой, где ваш персонаж в парке покупает героин у плохо знакомого наркодилера. Выберите место действия, четвертую стену, где вы когда-либо делали что-то незаконное или аморальное. Затем выберите какого-нибудь добропорядочного гражданина, например, женщину, выгуливающую пуделя, и замените ее одним из родителей, строгим другом, учителем, полицейским, вашим ребенком, любым человеком, чье присутствие неподалеку заставит вас серьезно понервничать при покупке наркотиков. Место действия, четвертая стена, также наделяют происходящее определенной историей, делая реальными не только события сценария, но и то, где они имеют место. Это помогает вам освоиться. Ниже я приведу различные примеры того, как мы с моими учениками успешно использовали место действия четвертую стену в работе. Примеры места действия четвертой стены, которые мои ученики использовали в фильмах и телесериалах. Рик Гонсалес использовал Бруклинскую улицу, на которой он вырос, чтобы мысленно наложить ее на гетто в Ричмонде, открытое публичное пространство в фильме «Тренер Картер» с Сэмюэлом Л. Джексоном, где он играл персонажа по имени Круз. Трэвис Фимел сделал свою семейную ферму в Австралии местом действия четвертой стеной в сценах, происходящих на Гавайском пляже, открытое публичное пространство, когда играл роль серфингиста-раздолбая по имени Тадж в сериале «Рокки Пойнт». Это позволило ему чувствовать себя так, как будто он влюблен в это место и составляет с этим местом одно целое. Местом действия для Джона Адамса, чей персонаж Брюс в одной из сцен телесериала «Мертвая зона» хоронит своего отца, стала церковь, в которой отец Джона, в действительности живой и здоровый, некогда был проповедником. Выбрав эту церковь в качестве места действия и сделав своего отца заменой умершего отца персонажа, Джон смог придать этому эпизоду настоящую глубину. Рене Руссо, героиню которой в фильме «Достать коротышку» запирают в ванной, выбрала для создания закрытого, уединенного места действия ванную комнату из своего детства. Таша Смит использовала место, где она в детстве получила психологическую травму, чтобы воссоздать закрытое уединенное пространство, в котором получает свою дозу героиновая наркоманка, ее персонаж в мини-сериале «Угол». Хой Ричардс в качестве закрытого уединенного места действия четвертой стены использовал спальню в своем нынешнем доме, чтобы придать интимность постельной сцене, которую он должен был играть, демонстрируя камере свои ягодицы в сериале «Черный галстук». Место действия четвертая стена – необходимые инструменты, не пренебрегайте ими и не забывайте про них. Я преподаю уже много лет и знаю, что заставлять актеров использовать место действия четвертую стену все равно, что пытаться вырывать им зубы без наркоза. Причины, по которым необходимо использовать остальные инструменты, более очевидны, поскольку все эти инструменты непосредственно направлены на свободное проявление эмоций. А актеры любят эмоции, много эмоций. Хотя возможности места действия четвертой стены и не настолько очевидны, этот инструмент принципиально важен для поддержания и усиления эмоций, создаваемых остальными инструментами. Но еще важнее то, что место действия и четвертая стена устраняют ощущение, что на вас смотрят и вас оценивают. Ощущение, которое чаще всего лишает актера возможности полностью вжиться в роль и добиться на сцене состояния здесь и сейчас. Нередко бывает так, что осознание присутствия живой аудитории или включенной камеры убивает переживания актера. Место действия четвертая стена служит для создания более реалистичных эмоций, а ощущение уединенности позволяет проявиться более тонким переживаниям,